Приказы, брат, не подлежат обсуждению, их надо исполнять. А вы ещё борьбу какую-то затеваете. Какая может быть борьба, когда выступаете в пререкании из-за каждого пустяка? На борту распоряжаюсь я, ясно? Вспышка Билла не произвела на Полмахника ни малейшего впечатления. Он досказал до конца, что у него было на душе, и ушёл. Билл что-то пробормотал себе под нос, закурил и заметил бледную Карен, стоявшую в дверях рубки. «Хелло, золотко», — сказал он, улыбаясь. «Чашечку кофе? Не откажусь. Вид у тебя неважный. Дети не дают выспаться». «Да, как ты вообще справляешься с ними?» «Из-за этого я и пришла к вам. Некоторые совсем заболели. А ведь в трюме есть и беременные женщины». «Знаю, знаю. Я думаю, что надо пустить их на некоторое время на палубу». Он показал вниз на палубу, забитую людьми до отказа. «Куда?» «Я думаю, надо меняться местами». «Ах, вот ты о чем. Послушай, детка, мне не хочется отказать тебе, но у меня есть же ей других забот полно. К тому же это не так просто. Мы не можем перегонять людей с места на место на этой лоханке». Лицо Карен светилось лаской, и в ее голосе не было обиды. «Я сейчас спущусь вниз и подниму своих детей на палубу», — сказала она. Она повернулась и пошла к двери. «Погоди минутку. Поди-ка сюда. Какая милая девчонка, а поди ж ты, какие когти!» Билл почесал небритую щеку. «Ну ладно, где-нибудь поместим твоих щенят. Господи ты, Боже мой, все им что-то надо. Все пререкание, пререкание, пререкание». Эту ночь Карен провела со своими детьми на корме. В прохладном и чудесном воздухе они сразу мирно заснули. На утром море было гладкое, как зеркало. На рассвете появились еще несколько сторожевых самолетов, и их по-прежнему сопровождал конвой, отважный и смуглый, к которым они уже успели привыкнуть. Все судно охватило глубокое волнение, когда Билл объявил в рупор, что они находятся всего в 24 часах плавания от Эрец-Исраэль, страны Израиля. Все возрастающее волнение принесло с собой какую-то странную тишину, длившуюся почти до самого вечера. К вечеру смуглый подплыл совсем близко к Давидову щиту. Из громкоговорителя смуглого раздался орущий голос с британским акцентом. «Эй, вы там на судне!» — говорит капитан Каннингем со смуглого. «Мне нужно поговорить с вашим капитаном». «Хелло, смуглый!» — заорал Билл Фрай в ответ. «В чем дело?» «Мы хотим послать к вам на борт нашего представителя». «Не надо представителей, говори прямо. Здесь собралась вся наша мешпоха, у нас нет секретов». «Очень хорошо. Где-то после полуночи вы войдете в палестинские территориальные воды. К этому времени мы собираемся взять вас на абордаж и отвезти на буксире в Хайфу. Мы хотим знать, согласны ли вы с этим или окажете сопротивление». «Хелло, Кеннингем, тут вот какая штука. У нас несколько беременных женщин и больных на борту. Не возьмете ли вы их к себе? У нас нет инструкции на этот счет. Вы, значит, согласны, чтобы мы вас оттащили в Хайфу?» «Куда-куда, вы сказали?» «В Хайфу. Вот черт, мы верно сбились с курса. Это ведь не прогулочный катер с больших озер. Нам придется тогда применить силу». «Каннингем, слушаю. Передайте своим офицерам и команде, чтобы они убрались к чертям собачьим». Наступила ночь. Никто не спал. Все вглядывались в темноту, чтобы поймать огонек, первый свет Эрец-Исраэль. Ничего не было видно. Ночь была туманная. Не было видно ни луны, ни звезд. Давидов щит покачивало на волнах. Около полуночи какой-то пальмахник, начальник секции, подошел к Карен и похлопал ее по плечу. «Карен», — сказал он, — «пойдем на мостик». Они проложили себе путь между телами и забрались в штурманскую рубку, где друг на друге сидело человек 20, матросы и группорги из пальмахников. Не было видно низги, один компас голубовато мерцал в темноте. У штурвала она различала грузный силуэт Билля Фрая. «Все в сборе? Все». «Хорошо, тогда слушайте внимательно», — послышался в темноте голос Билла. «Я переговорил обо всем с командирами Пальмаха и с командой, и мы приняли следующее решение. Погода нам благоприятствует, берег весь в тумане. У нас имеется запасной мотор. Мы можем увеличить скорость до 15 узлов. Часа через 2 мы войдём в территориальные воды. Если погода не изменится, мы попытаемся пробиться к берегу и посадить судно на мель южнее Кесарии. По рубке пронёсся взволнованный шёпот. Удастся ли уйти от военных кораблей? Они примут нас за жар-птицу. Пока они хватятся, мы будем уже у берега, бросил Билл в ответ. А как с радарными установками, не попадём ли мы на экран? Пожалуй. Но вряд ли они отважатся подплыть так близко к берегу. Посадить крейсер на мель — слишком большой риск. А как английский гарнизон на берегу? Мы установили связь с Пальмахом. Они ожидают нас. Я уверен, они зададут англичанам жару. Все вы прошли в лагере соответствующую подготовку и, стало быть, знаете, как нужно вести себя во время высадки. Вы знаете, на что мы идем и что надо делать. Карен и вы двое, которые с детьми, подождите лучше здесь до особого распоряжения. Вопросы есть? Вопросов не было. Предложения есть? Предложений тоже не было. Ну тогда с Богом, ни пуха вам, ни пера. Глава 17. Ветер со свистом гнал туман вокруг древней и заброшенной гавани Кесарии с ее руинами, развалившимся молом и заросшей мхом пристанью, служившей портом еще за 4 века до нашей эры. 5 долгих столетий Кесария, построенная Иродом в честь Цезаря, была столицей Римской Палестины. От нее остались одни развалины. Ветер свистел над водой, вздымал ее смерчем и обрушивая на скалы, выступающие далеко в море. На этом месте восстание евреев против римских притеснителей завершилось резней 20 тысяч евреев, и здесь же был казнен их духовный вождь, Рабби Акива, поднимавший свой народ на борьбу за свободу под знаменами Бар-Кохбы. Все так же лениво текла в море речушка, на берегу которой римляне заживо содрали с Акивы кожу. Несколько метров к югу от развалин стояли первые дома еврейского рыболовецкого кооператива «Сдот-Ям» — «Морские Нивы». Этой ночью никто из рыбаков и их жен не спал. Они сидели на развалинах и, затаив дыхание, напряженно вглядывались в море. Их было человек 200, и столько же было с ними пальмахников. На древней башне Друза, выходящей далеко в море, мигнул сигнальный фонарь, и все насторожились. На борту Давидова щита Билл Фрай зажал в зубах окурок сигары, и его руки застыли на штурвале ветхого судна. Он медленно подходил зигзагами, обходя коварные рифы и течения. На палубе беженцы прильнули к перилам и готовились к высадке. Давидов щит содрогнулся и затрещал, ударившись деревянными боками о подводную скалу. В воздух поднялась единственная сигнальная ракета. Началось. Все полезли через борт в воду, доходившую до плеч, и, борясь с волнами, начали добираться дюйм за дюймом к берегу, находящемуся на расстоянии всего нескольких сот метров. Когда вспыхнула ракета, рыбаки и пальмахники, ожидавшие на берегу, выскочили из-за прикрытия и бросились вброд навстречу беженцам. Многие спотыкались, попадали в глубокие ямы, их опрокидывало волной, бросало об скалы, но ничто не могло остановить людей. Наконец, оба потока встретились. Сильные руки людей с берега схватили беженцев и потащили их на берег. «Скорее, скорее!» — кричали они. «Снимайте свое барахло и надевайте вот это. Выбросьте все документы. Кто оделся, давайте за нами. Давай, давай, давай! Тише, не шумите. Никакого огня!» Беженцы сбросили с себя мокрую одежду и надели синие рыбацкие комбинезоны. «Не собирайтесь кучками, разойдись!» Карен стояла на палубе Давидова щита и одного за другим передавала пальмахникам детей. Их переносили на берег и тут же возвращались. Нужно было быть на редкость крепким и выносливым, чтобы переносить детей по такой волне. «Скорее, скорее!» Некоторые припадали к священной земле, целовали ее и рыдали. «Потом, потом, еще нацелуетесь, давайте скорее!» Билл Фрай стоял на мостике и орал в мегафон. Всего за час почти все покинули судно. Осталось только несколько десятков детей и группорги.